Жизнь и служение апостола Петра. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Петра, мы уже заметили драматические результаты сошествия Духа Святого на верующих и апостолов в день Пятидесятницы. Те, которые раньше были боязливыми, теперь стали смелыми в Господе и в силе Его могущества, чтобы провозглашать истину Божию. Мы замечаем, первое. Верующие сознавали враждебность религиозных властей к Иисусу Христу и к тем, кто были его последователями. Второе. Верующие искали лица Господня в молитве, когда Петр и Иоанн передавали, что произошло, когда они стояли перед Синедрионом. Молитва, записанная в книге «Деяния святых апостолов» в 4 главе с 23 по 31 стих открывает. Во-первых, убеждения, которые овладели умом и сердцем тех, кто молился. И во-вторых, желание, выраженное в молитве пред Господом. Когда мы рассматриваем убеждения, которые овладели умом верующих, мы замечаем их глубокую веру в положение Иисуса Христа. В Деянии святых апостолов в 4 главе 24 стихе употребляется выражение «Владыка Божий». Позже, в 29 стихе, находим другое выражение. «Господи, воззри на угрозы их». Употребляется два различных слова. В первом выражении верующие употребляли слово «деспот». Они видели Христа как абсолютного управителя, владыку. Во втором выражении слово «куриас» употреблялось, означающее в общем смысле «Господь» или «Учитель». Ясно удостоверяется суверенет Бога Христа. Он предоставляется, как сотворивший все. Обратите внимание также на слова Евангелия от Иоанна, 1 главу 3 стих, и послание Колоссянам, 1 главу 16 по 17 стих в связи с этим. Однако другое убеждение выражено в молитве верующих, когда они искали лица Божие. Это была истина пророческого писания. Они ссылались на второй псалом, где Давид провозгласил: «Восстают цари земли, и князья совершают вместе против Господа и против помазанника Его». Все иудейские толкователи признают и утверждают мессианскую ценность псалма. Убеждение верующих поэтому было не только в суверенитет Бога, но также мудрость Бога. Верующие сознавали, что за писателем псалма был Дух Божий, предсказывающий, что произойдет, и что за всею мудростью, которая предвидела, что произойдет в человеческих событиях, был сам Бог. И в последнем анализе верующие видели не только суверенитет Бога и мудрость Бога, но также контроль, совершаемый Богом. Посмотрите внимательно на слова Писания. «Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Прежде сотворения мира уже было решено в Совете Божьем, что Иисус Христос должен быть Искупителем мира. Слова Петра и в его первом послании делают это совершенно ясным. Мы читаем, что Христа, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас. Перед сотворением человека, перед тем, как человек был искушен и пал, перед всем Бог планировал искупление человека через заместительную смерть Господа Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына. Человеку это трудно понять своим ограниченным умом, но несмотря на это глубокая истина. И вместе с этой чудесной истиной мы познаем также, как верующие, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Такое убеждение, несомненно, приведет верующих всех веков в смирение пред Богом, в поклонении и обожании. Повторим тройное убеждение. Во-первых, они признавали суверенитет Бога, они признавали божество Иисуса Христа и что Он был абсолютным управителем всего. Во-вторых, они признавали, что пророческое Писание провозглашает, что Мессия будет ненавидим, и что это знание изображает мудрость Бога во Христе. В-третьих, они признавали контроль, производимый Богом во Христе, так что за каждым действием людей действительно была рука Бога. Бог не был захвачен врасплох в отношении и действии первосвященников и управителей, которые требовали, чтобы распять Христа. Бог контролировал. Бог контролирует обстоятельствами и ситуациями сегодня, но это не устраняет от верующих ответственности, чтобы молиться соответственно первого послания к Тимофею, 2 главе 2 стиха, где мы увещеваемся, чтобы молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всякой благости и чистоте. Тогда мы должны заметить, что они признавали святость, чистоту Божьего слуги Господа Иисуса Христа. Ненависть религиозных начальников была ко Христу, святому, беспорочному и могущему провозгласить: «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Поэтому с уверенностью верующие молились Богу во имя Иисуса Христа через Духа Святого, и это мы замечаем. Выражение желания, когда они искали лица Бога в молитве. Первая просьба, мы замечаем, была, чтобы Бог посмотрел на ненависть, проявленную Петру и Иоанну, и которую маленькая церковь признавала была против всех, кто веровал и уповал на Господа Иисуса Христа. Удивительно, нужно заметить, что они не молились о прекращении ненависти к Петру и Иоанну и верующих во Христа. Наоборот, они молились, чтобы они имели продолжающую смелость, продолжающую силу ума и сердца, чтобы нести ясное, убедительное свидетельство благой вести искупительной любви через Иисуса. Даже как Петр и Иоанн провозгласили: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». За желанием о продолжающейся смелости следовало еще другое искреннее желание, выраженное верующими, когда они слышали свидетельство Петра и Иоанна. Этим желанием было, чтобы Бог проявил могущее действие Духа Святого и силы Божией. Они желали, чтобы сила Бога могла быть так очевидно видима, чтобы был вопль из сердец тех, которые услышат Слово и увидят верующих свидетельствующих. Что нам делать, чтобы спастись? Божие посредничество за апостола Павла, передаванное в Деяния святых апостолов в 16 главе, произвело обличение, обращение, и все в доме возродились свыше от Духа Божия. Мы должны заметить, что смелость провозглашения всего совета Божия должна обязательно сопровождаться жизнью, которая являет характер Бога. Таким образом, желание, выраженное верующими в молитве, записанное в 4 главе Деяний святых апостолов, было услышано Господом в славе. Результат того времени молитвы, прославляющий Бога и выражающих их искреннее желание, произвел немедленный ответ. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Это новое сознание, поддерживающее силы Бога, было в ответ на молитву верующих, чтобы они были смелыми для служения Господу. Желание было кратко выражено. Теперь Дух должен доказать, что сила Божия была доступна для них, чтобы поддерживать их, чтобы поощрять их и чтобы употреблять их для Его вечной славы. Это важно, что писатель книги «Деяний святых апостолов» был руководим Духом Святым, чтобы записать результат потрясения места, на котором они были собраны, следующими словами: «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Это было их искреннее желание. Бог дал им их желание, потому что желание было от Бога для славы Божьей. Слова первого послания Иоанна, 5 глава, 14 стих, верен. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. Аминь.